увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне, можно сказать, азиатская бедность, азиатское свинство и прочее. Но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. Со времен путешествия Пушкина в здешних краях, похоже, ничего не переменилось. Время тут словно остановилось. Народ по-прежнему прозябал в вековой темноте и убожестве, каждый помыкал им, как хотел. Возились в пыли полуголые, на ножках-спичках дети, с вечным выражением голода, застывшим в глазах. Вавилова возмущала, с какой грубой бесцеремонностью держал себя переводчик. Крикливый толстый человек с наглыми глазами на выкате. Его рекомендовал ему русский консул, и как покорно, привычно, испуганно рыболепствуют перед ним крестьяне в попутных селениях. Наглеца приходилось то и дело одергивать, он только мешал. Было мучительно понимать лишь отдельные слова. Вавилов решил сам учить вечерами фарсидский язык. А тут еще новая непредвиденная помеха. Поведение Вавилова, который то и дело останавливал свой маленький караван, сворачивал с дороги и бродил по полям в поисках новых образцов местных растений, показалось подозрительным военным властям. Николая Ивановича задержали и, несмотря на сопротивление, обыскали. Воинственные чубатые казачки, не обращая никакого внимания на его просьбы, вывалили прямо в дорожную пыль пшеничные колосья. Не помог и открытый лист Российского министерства иностранных дел. Вавилова посадили в раскаленную, словно печка, глинобитную мазанку и послали начальнику сообщение, уже предвкушая солидную награду до 1000 рублей золотом, которая была обещана за поимку шпиона. И какие будут указания, как с ним поступить? Выслать опаснейшего преступника в Россию или расстрелять на месте? Николай Иванович томился под арестом, правда, недолго, всего 3 суток, но они показались очень длинными. Особенно было обидно, что посадили в этот клоповник свои же, русские. И у двери сидел в тени с винтовкой свой русский солдат, губастый паренек из Рязанского села с глупым круглым лицом, сплошь усеянным веснушками. Хорошо, что за 3 суток чиновники наверху все же разобрались. Пришел телеграфный приказ освободить путешественника. Вернули, к счастью, и все собранные образцы, сваленные в кучу и так перепутанные, что долго пришлось разбирать их. Николай Иванович поехал дальше, и вдруг, словно буквально по старинной пословице, попал из грязи да в князи. В каждом селении его теперь встречали поклонами, устраивали торжественные церемонии, произносили пышные приветствия. Переводчик с удовольствием их переводил, причмокивая пухлыми мокрыми губами в предвкушении близкого пиршества. И пиршество действительно устраивали в каждом селении, каким бы нищим оно ни было, несмотря на все отказы и возражения смущенного ученого. На ночлег их помещали в самом богатом доме, а утром после обильного завтрака караван провожали низкими поклонами чуть не все жители селения. Что за чертовщина? Вот и сейчас, бормоча витиеватые приветствия и пожелания счастья и благополучия высокому гостю, седобородые старики норовят поцеловать его стреме, припадают к запыленным сапогам Вавилова. Николай Иванович торопится, спешится, пытается поднять стариков с колен. «Да помогите же, черт возьми!» — кричит он переводчику. «И объясните им, наконец, что мне совершенно не нравятся такие церемонии. За кого они меня принимают?»